На краткий миг нянюшкой Як овладели странные сомнения. Вроде бы она должна быть сейчас совсем в другом месте. Впрочем, сомнения тут же развеялись. В ее возрасте приглашения на интимный ужин при свечах случаются не каждый день. Нельзя все время волноваться о судьбах мира. Нужно немного и о себе позаботиться. Об исполнении своих сокровенных желаний. «Очень неплохое вино», — сообщила она, приступая ко второй бутылке. «Как ты сказала, оно называется?» Нянюшка всмотрелась в этикетку. «Кото шампань. И они в таком отличном вине котов купают. В ихних заграницах все сумасшедшие». Ручкой ножа она протолкнула пробку в горлышко и хорошенько встряхнула бутыль, чтобы змеев взбодрить, как сама потом объяснила. «А чего я совсем не понимаю, так это зачем его пить из дамских башмаков?» — продолжала нянюшка. «Знаю, так полагается, просто не могу понять, что такого прекрасного в возвращении домой в башмаках полных вина. А ты не голоден? Если не хочешь этот хрящик, я его съем. Омаров больше не осталось? Мне еще не доводилось есть омаров. И такого майонеза, и таких яиц, набитых чем-то. Кстати, по-моему, этот ежевичный джем воняет рыбой». «Это икра», — пробормотал Казанунда. Он сидел, положив подбородок на ладони, и смотрел на нянюшку с восторженной страстью. К вящему своему удивлению, он получал сейчас огромное наслаждение, причем не в горизонтальном положении. Казанунда точно знал, как должен протекать ужин подобного рода. Подобные ужины — один из основных видов оружия в арсенале опытного соблазнителя. Соблазняемую следовало обильно угощать хорошими винами и дорогими, но легкими яствами. Далее должны последовать обмен понимающими взглядами поверх стола и переплетение ног под оным. Многозначительное поедание груш и бананов. Таким образом, нежно, но неумолимо, корабль обольщения направлялся в нужную бухту. Однако это была нянюшка Як. Нянюшка Як по-своему ценила хорошие вина. Казанунда и представить себе не мог, что белое вино можно запивать портвейном только потому, что оно закончилось. Что же касается еды, еде нянюшка тоже отдавала должное. Казанунда никогда в жизни не видел столь энергичной работы локтями. Покажи нянюшке Як хороший ужин, и она набросится на него с вилкой, ножом и тараном. Особенно ярким впечатлением было зрелище поедания нянюшкой омара. Такое забывается не скоро. Еще несколько недель придется выковыривать из стен таверны куски клешней. А еще была спаржа. Он, конечно, попытается забыть, как нянюшка Яг уминала спаржу, но вряд ли эти воспоминания так быстро сотрутся. Вероятно, все дело в том, что нянюшка была ведьмой, а ведьмы всегда крайне недвусмысленно выражали свои желания. Вы можете взять приступом скалы, перейти бурные реки и спуститься на лыжах по крутым горным склонам, все ради того, чтобы принести нянюшке коробку шоколадных конфет. Но только вы и шипы с ботинок не успеете снять, а нянюшка уже будет приканчивать ваш подарок. Чем бы ни занималась ведьма, она делает все на 100%. «Ты не будешь доедать эти креветки? Тогда передай мне блюдо». Он было попытался поработать ногой, чтобы перевести ужин в следующую стадию, но сильный удар кованым башмаком по лодыжке быстро заставил его позабыть об этих намерениях. А потом появился цыган-скрипач. Сначала нянюшка выразила неудовольствие тем, что какие-то типы пиликают над ее ухом и отвлекают от еды. Но во время перемены блюд она сама выхватила из рук цыгана скрипку, зашвырнула смычок в катку с камелиями, перенастроила инструмент на что-то похожее на банджо и пропела Казанунде три куплета песни, которую она называла, учитывая, что ее кавалер прибыл из-за границы, «Да съешь нихт садомит». После чего нянюшка выпила третью бутылку вина. А еще Казанунду пленяло то, как лицо нянюшки Як превращалось в массу горизонтальных веселых морщинок, когда она смеялась, а смеялась нянюшка Як много. Внезапно сквозь легкие винные пары Казанунда осознал, что он действительно веселится.